На фестивале «Золотой дюк» в профессиональном клубе «Семь грехов» состоялась пресс-конференция, посвященная конкурсному фильму Рашида Нугманова «Игла». В зале «Яблоку» негде было упасть. На сцену поднялись Рашид Нугманов и Виктор Цой. Запись этой пресс-конференции, к сожалению, получилась технически несовершенной, поэтому приношу свои извинения и надеюсь, что все-таки посторонние шумы не помешают вам разобрать то, о чем говорили на этой пресс-конференции, которую вел мой коллега, руководитель пресс-центра фестиваля, журналист Борис Берман. Итак, «Игла». Видимо, картина взволновала, и нам будет о чем поговорить. Довольны ли вы результатом своей работы? Что касается своей работы, первый блин всегда немножко комом, то есть я не могу сказать, что мне удалось всегда остаться в рамках того имиджа, которым я хотел остаться. А какой этот имидж? Ну, тут у меня есть ответ на этот вопрос, впрочем. Я зачитаю. В этом фильме страшная и беспощадная реальность попадает на экран в преломлении легкого, капризного, манерно-небрежного стиля. Бог знает, чем могло бы завершиться непредсказуемое противоборство грозовой реальности и изысканного стилизаторства, если бы в этот поединок не ввязался Виктор Цой. Его резкость и прямота, поразительная естественность и цельность напрочь стирают с повествования налет соловьевщины. И сообщает ему по-настоящему мужественную, пронзительно, горькую, абсолютно искреннюю интонацию. В итоге редчайший, почти невероятный случай. На экране настоящая жизнь, настоящее зрелище и настоящее кино. Поздравляю, Валерий Фомин. В последнее время на экране представители рок-культуры, я имею в виду картину «Взломщик» Валерия Огородникова, я имею в виду «Ас Соловьева», они возникают в управлении непременно криминальных конфликтов. Наркомания, преступность, вот не было проституции только еще. Как вы считаете, верно ли это, отражает ли это адекватно жизнь? Чем вы объясняете? Ну, во-первых, я не считаю, что я появился на экране в управлении криминальных конфликтов. Потому что я считаю, что в фильме «Асса» я выгляжу скорее вставным зубом и никакого отношения к сюжету не имею. Что касается фильма «Взломщик», то я его не видел, но все мои знакомые говорят, что это очень плохой фильм. Рашид, скажите, вы взяли Виктора на главную роль, потому что он некий знак популярной личности, ну, такой уже устоявшийся стереотип популярного человека, или по каким-то другим причинам? Нет, я взял по одной единственной причине, что он мой друг. Только. А актерские данные вы, вероятно, все-таки предполагали, что он ими обладает? Разумеется, потому что с Витей мы подготавливали уже очень давно один сценарий, по-моему, уже третий год, да, идет ему. В мае 2006 года фильм, так что у нас полное взаимопонимание по части того, что мы видим, чего хотим от кино. «Игла» — это, в общем, документальный фильм о том, как Витя Цой, Витя Мамонов и так далее пытаются сыграть в кино в сценарии. Эта картина — ваш дебют полнометражного кино. Вы не могли бы пару слов рассказать о себе? Я по образованию архитектор, и 13 лет, если считать выступление с Николаевым, в архитектуре, а потом поступил в ЛГИ. Поскольку вы архитектор, я хочу прочитать рецензию, написанную архитектором. Нет, здесь не пахнет пути, не прольется слеза из глаз. Торча меж ребер дрожит игла, как трудно поле перекатить. Пружинаем ветер, посеяв злак, явственно перележав под спудом. На экране только цветочки зла, ягодки еще будут. Вячеслав Глазычев, секретарь правления Совета архитекторов СССР. Почему вы пришли в кино? Не знаю. Очень интересный ответ. Тогда будем думать вместе. Пока я продолжу чтение рецензии. Рашид Нугманов – художник, несомненно одаренный. Более того, «Игла» на этом фестивале – самая современная картина по поставленной эстетической задаче. Но решена она лишь половину. Что ж, для дебюта это немало. Александр Тимофеевский. Ничего не называя, ни на чем не настаивая, пользуясь языком зрелища, а не литературы, молодой режиссер показал нам мир, каким он его видит. Видит страшный, опустошенный, жесткий, уродливый. Но в нем так велика потребность любить. Алла Гербер. Серьезных профессиональных проколов в «Игле» не нахожу. Анализируя отклики на дебют Нугманова, необходимо учитывать, мне кажется, тот факт, что фильм снят на иностранном языке и демонстрируется без перевода. Отсюда вполне типичное осложнение у зрителей. Я говорю не о многозначительных намеках и реминисценциях, требующих специальных усилий для дешифровки, но именно о разговорном, живом языке, полном точности, оптимистичности и юмора. Многим из тех, кто сидел сегодня в зале конкурсного показа, знакомы лишь отдельные его идиомы, да и то по случайности. зал, для которого язык этот родной, будет в несравненно более выгодном положении, и реакции следует ждать полной и благодарной. Сергей Пархоменко, Москва.